Стоило Митчу рассказать о том, что произошло, и попросить помощи, его свободу передвижения тут же ограничили бы. После чего ответственность за выживание Холли лежала бы уже не на нем, а на совершеннейших незнакомцах. Волна ужаса головой накрыла его при мысли о том, что он будет сидеть сложа руки и ждать, пока правоохранительные органы, пусть и с лучшими намерениями, станут разбираться в текущей ситуации и событиях, которые к ней привели. «Как поживает миссис Раферти? Мигрень прошла?» «Да, спасибо. Ей заметно полегчало». «Но совсем мигрень не прошла? Аспирин – не идеальное лекарство от мигрени». Митч почувствовал, что ему расставили ловушку. «Тем не менее, она считает, что для нее нет ничего лучше аспирина». «Но она и сегодня не вышла на работу», — указал Таггарт. «Нэнси Фарасен сказала, что миссис Раферти крайне редко берет больничный». С Нэнси Фарасен, вторым секретарем в риэлтовской конторе, Митч сам разговаривал вчера днем. «Вы знаете мисс Фарасен, Митч?» «Да». «Мне показалось, что она отличный специалист, прекрасно знает свое дело, очень любит вашу жену, высокого мнения о ней». «Холли тоже любит Нэнси. И, по словам мисс Фарасенд, не было случая, чтобы Холли не предупредила о том, что она не выходит на работу». Утром Митчу следовало позвонить в риэлторскую контору и сказать, что Холли больна. Он забыл. Он также забыл позвонить Иге и отменить все сегодняшние выезды к клиентам. «Вчера», — детектив Таггарт не унимался, — «вы сказали мне, что разговаривали по телефону с женой в тот самый момент, когда увидели, как подстрелили Джейсона Остина». «Митч, вы уверены в том, что в тот момент разговаривали с вашей женой?» «Да, я разговаривал по телефону с Холли. Как я вас понял, она позвонила вам, чтобы сказать, что из-за мигрени пораньше уходит домой». «Совершенно верно. И вы разговаривали с ней по телефону в тот самый момент, когда застрелили Остина?» «Да». «Это произошло в 11:43. «Вы сказали, что это произошло в 11:43. Я посмотрел на часы сразу после выстрела. Но Нэнси Фарасенд говорит мне, что миссис Раферти вчера совсем не выходила на работу, потому что позвонила рано утром и предупредила об этом». Митч не ответил. «И миссис Фарасенд говорит, что вы позвонили вчера днем между 12:45. В тот момент вы еще находились на месте преступления, дожидаясь, пока я задам вам вопросы, которые могли у меня возникнуть. Ваш помощник мистер Барнс продолжал сажать цветы. Вы помните?» После паузы Митч спросил. «Помню что?» «Что вы оставались на месте преступления», — сухо ответил Таггарт. «Помню». «Конечно. Мисс Фарасенд говорит, что вы, позвонив между 12:45, попросили передать трубку вашей жене. У нее отменная память. Вот и я не могу понять, почему вы позвонили в риэлторскую контору и попросили передать трубку вашей жене через 45 минут после того, как, согласно вашим собственным показаниям, ваша жена уже позвонила вам, чтобы сказать, что она пораньше уходит с работы из-за мигрени». Митч уставился на приборный щиток, не зная, что и делать. «Митч, что? Посмотрите на меня». С неохотой он встретился с детективом взглядом. На этот раз взгляд Таггарта не пронзал насквозь, не пытался прочитать мысли, как раньше. Наоборот, в нем читалось сочувствие. Такому взгляду хотелось верить. «Митч, где ваша жена?» «Где ваша жена?» — повторил Таггарт. «За кого вы меня принимаете? В каком смысле?» «Во всех смыслах. Какое у вас обо мне сложилось впечатление? Люди говорят, что вы человек честный и прямой. Я спросил, что думаете вы. Раньше я вас не знал, но у вас железный характер, и вы очень расчетливы. Всегда я таким не был. Никто не может. Через неделю вы сломаетесь, и вы изменились. Вы же знакомы со мной только один день, и вы уже изменились. Я неплохой человек. Наверное, все плохие люди так говорят. Не столь прямо. Прежде чем я скажу вам, где Холли, я хочу, чтобы вы мне кое-что пообещали. Я всего лишь коп и не могу идти на сделки. Так вы думаете, что я навредил ей? Нет, просто объясняю, что к чему. Дело в том, что у нас мало времени, и обещание мне нужно следующее. Когда вы узнаете, в чем дело, вы будете действовать быстро, не теряя драгоценные минуты. Кстати, не теряя минуты на выяснение всяких подробностей. Дьявол таится в подробностях, Митч. Когда вы все узнаете, то поймете, где дьявол. Но времени так мало, что я не могу позволить себе тратить его на полицейских бюрократов. Я всего лишь коп. Я могу обещать только одно. Сделаю все, что в моих силах. Митч глубоко вздохнул, выдохнул и сказал. Холли похитили. Ее готовы отдать за выкуп. Таггарт вытаращился на него. Я что-то упустил? Они хотят $2 миллиона или ее убьют. Но вы садовник. Как будто я сам этого не знаю. И где вы сумели бы добыть 2 миллиона? Они сказали, что я найду способ. А потом застрелили Джейсона Остина. Они застрелили, чтобы показать мне серьезность своих намерений. Я думал, он просто какой-то человек, прогуливающий собаку. Думал, что они убили случайного прохожего, чтобы я лучше осознавал, какая опасность грозит Холли. Продолжайте. Добравшись домой, я увидел, что они все обставили так, будто я убил Холли. Сломив последние остатки моего сопротивления, они отправили меня к брату за выкупом. Правда? У него есть такие деньги. Энсон однажды провернул какую-то криминальную операцию с Джейсоном Остином, Джоном Ноксом и Джимми Налом, и еще двумя, чьи имена и фамилии я никогда не слышал. Что за операцию? Не знаю. Я в ней не участвовал. Я вообще не знал, что Энсон занимается чем-то противозаконным. И даже если бы знал, это одна из тех подробностей, которые сейчас вам совершенно не нужны. Хорошо. Главное в том, что Энсон обманул их при дележе прибыли.